Глава 15. «Считаешь это смешным?» Говорю мерзавцу, что идет чуть впереди меня в дом. «Вадим, я с тобой разговариваю». «Кто-то что-то сказал?» Кидает он через плечо. «Считаешь, что можно натравить своих подружек на меня ради веселья, и тогда лично к тебе не будет вопросов? Ты что, возомнил себя кукловодом? Во мне все клокочет от его наглости и надменности». Я просто не понимаю, как можно быть настолько эгоистичным и жестоким мерзавцем, что дальше собственного носа ничего не замечать. «У тебя галлюцинации», — говорит он равнодушно. «Никто против тебя никого не настраивал». «То есть они без твоего вмешательства решили объединиться против меня?» Ускоряю шаг и равняюсь с ним. «Возможно. Я не вникал». Даже не поворачивает он голову в мою сторону, тем самым злит еще сильнее. «Но ты знал, что я сижу в спортивном комплексе в туалете». «Слушай, Муха, ты достала!» Парень резко оборачивается ко мне и замирает всего в нескольких десятках сантиметров от меня. «С чего ты вообще решила, будто мне есть до тебя какое-то дело? Будто мне не наплевать на твое существование?» «Может быть, потому что ты сам обещал превратить мою жизнь в ад?» Смотрю прямо в его глаза, что при свете фонарей, кажется, даже светится, как у хищника. Его взор проходится по моему лицу, став каким-то напряженным, и ноздри расширяются. «Знаешь, почему они на тебя взъелись?» — наконец говорит он. «Давай, удиви меня!» — вздергиваю подбородок выше. «Потому что ты им не ровня, поняла? Потому что вылезла из своего болота и перетянула на себя внимание одного из нас». «Хочешь сказать, когда Лёша перешел из нашей школы в вашу, то он мгновенно стал своим? А я вам своими бородавками микрофлору нарушила?» Я жутко злюсь, просто до ужаса, и даже не от сравнения с лягушкой, нет, а от того, что меня считают человеком второго сорта. «Просто у каждого есть свое место в жизни. И твое точно не среди нас». «Да мне ваш гадюшник отродясь не сдался. Но думаешь, меня кто-то спросил, хочу ли я переезжать и менять школу? Нет, всем абсолютно наплевать на мое мнение, поэтому свое недовольство можешь засунуть себе знаешь куда». Я уже с трудом сдерживаюсь от грубости. «Куда?» Его губы изгибаются в высокомерной усмешке. «Ну же, смелее. Там, где ты росла, наверняка в ходу словечки покрепче». «Мое окружение в разы благороднее воспитания твоего. Ни один из моих друзей не стал бы устраивать подобных подлянок человеку, только потому что он новенький. Да, мои ребята могут быть недовольны кем-то и не испытывать слишком явной симпатии, но они хотя бы попытались проявить радушие и присматривались какое-то время к новому человеку. Но уж точно не совершали таких мерзких поступков». «Прямо сплошь интеллигенция вокруг тебя и благородные олени». «Что ж ты злой такой, Вадик?» Шумно выдыхаю, понимая, что диалога между нами не получается. «Все у тебя есть, только душу ты где-то потерял». Делаю глубокий вдох и шагаю в сторону дома. Но Вадим меня одергивает. «Хватит строить из себя всю такую белую и пушистую. Может, на это и купился Алекс вследствие своих каких-то детских травм и фантазий?» Наклоняется ближе, так что между нами остается совсем мало пространства, и я чувствую на себе его дыхание. «Но хочу тебя огорчить. Стоит ему получить тебя, добиться того, о чем он фантазировал, и ты ему будешь не нужна». «Как же быстро ты его записал в подонки!» Стараюсь не показать, будто меня задевают слова мерзавца. Вот только по себе людей не судят. «Ты не знаешь его. Не знаешь, каким он стал за последние пару лет. Для него менять девчонок как перчатки — норма. Посмотрим, насколько его хватит с тобой». «А мне интересно, ты всем друзьям так помогаешь? Фил в курсе, что сейчас ты ему палки в колеса вставляешь?» Смотрю пристально в зеленые глаза, и мне становится не по себе. Пульс частит, а в висках шумит кровь. Ты же умная девочка. И не пойдешь устраивать разборки. Он все равно ответит тебе так, как нужно ему. И ровно то, что ты хочешь услышать. Даже если так, то ты ему оказываешь медвежью услугу. С чего такая забота обо мне? Не верю ни единому его слову. Тебе зачем-то нужно, чтобы у меня совершенно не осталось друзей, верно? Поэтому ты настраиваешь меня против Лёши. Ну ты и дура, усмехается он. А знаешь, плевать. Нравится витать в розовых облаках, дело твое. Потом будешь сопли на кулак наматывать, а отец начнет беситься, что я не уследил за дочкой его драгоценной. Кажется, парень собирается обозвать мою маму, но вовремя останавливается. Мне пофиг. Вы чего тут стоите? Выходит на крыльцо Кирилл с чашкой чая в руках. Обсуждаем концерт. Смотрит на меня Вадим, словно стараясь заручиться моей поддержкой в своем вранье. А, ну и как? «Шикарно», — отвечаю я вместо сводного и отворачиваюсь от Вадима. «Я устала. Пойду спать». Иду к крыльцу, чувствуя между лопатками жжение. «Спокойной ночи. Повезло, что завтра еще выходной», — усмехается мамин мужчина. «Можно было и попозже вернуться». Вадим ему что-то отвечает, но я уже не слышу, думая о том, что рассказал мерзавец. А что, если Фил действительно стал таким же подонком, как и все его окружение? В любом случае, у меня есть время присмотреться. Но почему же на душе так скверно только от мысли о том, что мной могут лишь играть,